Глава 19. Сатисфакция. В 9 часов утра Стерхова стояла у окна в своем кабинете и смотрела на улицу. Деревья вдоль тротуаров стояли в ярких опадающих нарядах. Желтые и красные листья кружились в воздухе, словно не желая падать на мокрую мостовую. Вздохнув, Анна ощутила легкую грусть. Осень в городе всегда вызывала в ней особые чувства. Смесь ностальгии и надежды на что-то новое. Укрытые зонтами прохожие шли по своим делам, автомобили двигались в медленном потоке, витрины магазинов отражали хмурое небо. В уныло бредущем человеке Стерхова безошибочно узнала Дубасова и в ожидании села за свой стол. Время шло, но тот не приходил. В 9:45 в дверь наконец постучали. «Войдите», — сказала Анна и, увидев коллекционера, сказала. «Думала, не дождусь. Присаживайтесь». Дубасов сел на краешек стула с таким видом, будто не планировал надолго задерживаться. Глядя ему в лицо, Стерхова демонстративно вынула из ящика бланк протокола и положила его на стол перед собой. Ефрем Петрович съежился и сел на стул основательно, придвинувшись к спинке. «Признаюсь, вы меня напугали. Чем же?» «Своим вчерашним звонком». Она взяла ручку и начала заполнять шапку протокола, время от времени задавая вопросы о личных данных Дубасова. «Теперь перейдем к главному», — наконец объявила Стерхова. «Зачем вы приходили ко мне?» «В первый раз или во второй?» — угодливо поинтересовался Ефрем Петрович. «Оба раза. Хотел приобрести коллекцию театральных костюмов Руфи Адамовны. Ну, предположим, в первый раз так и было. Здесь я вам верю. А во второй?» «Узнать, что от нее осталось». «А здесь позвольте вам не поверить», — заметила Анна. «Это почему же?» В его голосе послышалось возмущение. «За 2 дня до этого вы навестили Богомолову и узнали, что она забрала всю коллекцию. Разве не так?» Дубасов сник и опустил голову. «У вас была другая причина, не правда ли?» Продолжила Стерхова и положила перед ним записную книжку, открытую на букве «Д». «Как вы объясните эти записи Руфи Адамовны?» «Впервые их вижу». «Ага, тогда я официально вам сообщаю, что вы подозреваетесь в убийстве актрисы Тепляковой». И тут Дубасов словно осатанел, вскочил на ноги и забегал по кабинету. «Я ничего такого не делал, я ни при чем. Это недоразумение». «Сядьте на место», — сказала Анна и положила на стол фотографию, где он стоит за кулисами рядом с ее тетушкой. «Зачем вы приходили в театр в день гибели Тепляковой? Что вы делали за кулисами?» Взглянув на фотографию, Ефрем Петрович сел на место. «Когда это было?» «2 января 89 года». «Да вы смеетесь, как я могу помнить?» «Знали Теплякову?» «Ее знали все театралы города. Лично были с ней знакомы?» «Не довелось». «Так что вы делали за кулисами в день ее гибели?» Мучительно сморщившись, Дубасов выдавил. «Причина могла быть только одна. Я пришел, чтобы отдать деньги вашей тетушке. Как правило, я забегал к ней только за этим и всего на несколько минут». Стерхова придвинула к нему записную книжку. «Объясните происхождение этих денег». «Видите ли, нас с вашей тетушкой связывали не только театральные костюмы. Конкретнее, я сбывал для нее старинную ювелирку. Откуда у Руфи Адамовны взялись ювелирные украшения на продажу?» Стерхова записала несколько строк в протокол, дав ему время подумать. «По словам вашей тетушки, драгоценности достались ей от родителей мужа. Его отец был из богатой семьи». Дубасов вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку бумаг. «Знал, что разговор коснется именно этой темы. Расписки в получении денег я сохранил». «Чьи расписки?» – спросила Стерхова. «Руфь Адамовна всегда писала расписки за каждую полученную сумму». Он ткнул пальцем в фотографию. «Напомните, когда это было?» «2 января 1989 года». «А теперь давайте посмотрим». Он придвинул к себе записную книжку и повел волосатым пальцем по строчкам. «Вот, пожалуйста, 2 января 89 года она получила от меня 500 рублей». Анна заглянула в записи и удивленно сказала. «Так». Дубасов тем временем рылся в своих бумагах. «А вот расписочка за эту дату на ту же сумму с подписью вашей тетушки. Значит, вы приходили ко мне с тем, чтобы продолжить сотрудничество?» – догадалась Анна. «Вы очень прозорливы». Дубасов скромно опустил глаза. «Я предполагал, что Руфь Адамовна оставила вам в наследство какие-то украшения. За 2 недели до смерти она попросила меня продать брошь с изумрудным кабошоном в окружении бриллиантов. Ничто не предвещало несчастья, я нашел покупателя, но ваша дорогая тетушка скончалась. А покупатель ждет до сих пор. Вот я и отправился к вам. Почему не сказали правду? Почему стали врать? Узнал, что вы следователь, испугался, проявил малодушие. Стерхова записала несколько строк и придвинула ему протокол. «Распишитесь и можете быть свободны». Дубасов расписался и с видимым облегчением вышел из кабинета. Проводив его взглядом и дождавшись, когда закроется дверь, Анна порвала протокол и бросила обрывки в корзину. Как бы ни было горько, оставалось только одно – признать, что перспективный подозреваемый испарился. Но небеса уже внимали ее молитвам. Через несколько минут позвонила Красноперова. «Анна Сергеевна, послушайте, у меня для вас информация. Вы как-то спрашивали про архивы, так вот, вчера кладовщица обнаружила в подвале завал из старых конторских книг. Сначала я приказала все выбросить, но вспомнила, что вы этим интересовались, и решила сначала показать их вам. Благодарю вас, правильно сделали». Взглянув на вошедшего Семенова, Анна пообещала: «Через полчаса мы с моим сотрудником будем у вас». Начав снимать пальто, Игорь Петрович замер, потом, натянув его снова, стал застегивать пуговицы. «Куда поедем?» «В театр», — ответила Стерхова. «Зачем?» «Предстоит поработать с документами. Бухгалтерский учет?» «Скорее, конторские книги, не подлежащие архивированию. Задачу поставьте на месте. Как только определимся, шансов мало, но, может быть, нам повезет». С кладовщицей тетей Раи Стерхова и Семенов встретились в кабинете директора. Она проводила их в подвал, где в небольшом закутке были свалены старые конторские книги. «Ну, вот», — тетя Рая писала рукой дугу. «Смотрите, если что-нибудь нужно, забирайте. Все равно на выброс». Она огляделась и вынесла резюме. «Сюда нужно поставить стол со стулом и организовать дополнительное освещение». «Сейчас скажу, что вы сделали», — пообещала кладовщица и направилась к лестнице. «У вас будет две задачи, Игорь Петрович», — сказала Стерхова. «Первая. Найти журнал выдачи костюмов в аренду за 88 год. Что в нем искать? Розовое бальное платье. Вероятное время выдачи – ноябрь. Ориентировка расплывчатая. Чуть позже сброшу смс его инвентарный номер. Так будет проще. Конкретно какие данные смотреть? Дату выдачи, дату возврата и имя арендатора. А если не найду? Скорее всего, так и будет. Какая вторая задача? Это посложнее. Необходимо найти журнал регистрации списаний постановочных средств. Там должен быть отдельный перечень по костюмам. Ищите то же самое платье. Нужна дата снятия с баланса, то есть списания. А если не найду? Значит, не повезло. Семенов поворошил кучу конторских книг и удрученно заметил: работы здесь много. Поднявшись по лестнице, Стерхова вышла на улицу и позвонила Богомоловой. «Светлана Михайловна, нужна ваша помощь. Слушаю вас. Помните розовое платье из «Бесприданницы»?» «Как же не помнить?» «Нужен его инвентарный номер. Он сохранился?» – спросила Анна. «Конечно. Сохранять аутентичность экспонатов – наша первейшая задача». «Подождите, не вешайте трубку». Послышали шаги, и через минуту Богомолова снова заговорила. «Записывайте. ПД-87-698. «Спасибо». «Да что вы!» – воскликнула Светлана Михайловна. «Это мы должны вас благодарить». Закончив разговор, Стерхова тут же отправила инвентарный номер смс-кой Семенову. По дороге в управление, буквально на полпути, ей позвонил Штурм и сообщил, что напечатал фотографии с негативов. «Как вам их передать?» «Сможете подъехать к управлению?» – спросила Анна. «Минут через 20». «Хорошо», – согласился Штурм. «Встретимся там». Когда она приехала к управлению, Илья уже был на месте, Анна пересела в его машину и, получив конверт с фотографиями, предупредила: «Есть еще одно дело». Достав из сумочки фотографию с тетушкой Руфью и Тепляковой, она отдала ее Штурму. «Что скажете?» Он внимательно изучил изображение и через минуту резюмировал: «Качественный снимок, хорошей композиции, дорогой объектив и бумага». Он посмотрел наоборот. «Бумага марки ОРВИ, производство ГДР. Если помните, на такой же бумаге напечатали фотографию с мертвой девушкой. Из чего делаю вывод, обе фотографии делал один и тот же человек. Профессиональный фотограф. Это не точно, но вероятность очень высокая». Спрятав фотографию в сумочку, Стерхова улыбнулась. «Я должна вас как-то отблагодарить». «Только не мороженым», — предупредил ее Штурм. «Я уже не ребенок». «П прошлый раз, когда вы предложили отвезти меня в кафе, я обиделся. Я не собиралась вас обижать. Тогда предлагаю сатисфакцию. Как мудрено. Давайте куда-нибудь сходим. Куда? Спросила Анна. В кино, в театр, в Эрмитаж. Да куда угодно. Я подумаю и перезвоню. Идет? Буду ждать вашего звонка. Штурм любезно открыл ей дверцу и, как только Стерхова вышла из машины, сразу уехал. Остаток дня прошел бестолково и не принес особенной пользы. Стерхову пригласил к себе начальник питерского управления, полковник Белоцерковский. Это был мужчина лет 60 с густыми, коротко стриженными седыми волосами. Его лицо загорелое и суровое, украшали глубокие морщины, свидетели трудной работы и непростых испытаний. Густые лохматые брови придавали взгляду Белоцерковского особую выразительность, стальные серо-голубые глаза были похожи на два ледяных озера. В его манере держаться ощущались хорошая выучка и уверенность. Полковник был одет в идеально выглаженный китель, на котором поблескивали орденские планки. Широкие плечи и осанка выдавали в нем человека, привыкшего к физическим нагрузкам и правильному образу жизни. Он встретил Анну в приемной и любезно пригласил к себе. Кабинет полковника был обставлен строго и функционально. Простой деревянный стол, на котором лежали аккуратные стопки папок, несколько стульев и шкафы с деловыми бумагами. На стенах висели благодарственные грамоты, свидетельствующие о его многочисленных заслугах. «Садитесь, товарищ Стерхова», — сказал он глубоким, спокойным голосом и указал на стул перед своим столом. «Меня зовут Григорий Иванович». «Анна Сергеевна», — представилась она. «Знаю, знаю», — улыбнулся Белоцерковский. «Много о вас наслышан. У вас редкий по нынешним временам талант, так сказать, следователь от Бога». Стерхова опустила голову и неожиданно покраснела. «Вот уж не ожидала». «Не нужно скромничать. Если заслужили, гордитесь». Сменив дружеский тон на официальный, полковник продолжил. «Хотелось бы знать о результатах вашего расследования». Я попросил доложить об этом капитана Семенова. «Он был у меня. Семенов – толковый офицер, но мне бы хотелось послушать вас». Стерхова рассказала о ходе дела в общих чертах, предполагая, что мелкие детали вряд ли интересны Белоцерковскому. Но, как выяснилось, он был информирован лучше, чем она предполагала. «Считаете, что были другие жертвы?» – спросил полковник. «Не меньше 13», – ответила Анна. И «здесь вы правы, будем готовы к худшему. Каков временной период действий преступника?» «Начало отследить не удалось. Последняя известная нам фотография сделана в ноябре 88 года». Григорий Иванович достал пачку сигарет и протянул Анне. «Курите?» «Нет, не курю», — ответила Стерхова. «Я тоже не курю. Полгода как бросил». Он вытащил из пачки сигарету, размял ее пальцами, понюхал и положил в пачку. «В конце 80-х я был оперативником. Помню те времена, особенно начало 90-х. Дважды попадал в переделки, имел ранения, но в памяти застряло совсем другое». «Как любопытно», — Анна с интересом слушала полковника. «Как раз в это время посыпались заявления о пропавших девушках и, как вы понимаете, обрушили всю статистику. Из Москвы приехала комиссия. И чем закончилось дело?» «Кого-то уволили, кого-то понизили в должности. Я о результатах расследования. Возникли предположения, что в городе орудует маньяк, но не было доказательств. Кое-какие зацепки появлялись время от времени, но ни к чему не привели». «Какие, например?» Стерхова заранее извинилась. «Если, конечно, помните. Я же сказал, что был всего лишь оперативником. Однажды искали некую молодую женщину. Шли по следу, не спали несколько суток. В результате оказалось, что она познакомилась с мужиком и уехала с ним на дачу. Вы бы видели, что с ним было, когда его уложили на пол под дулом автомата. Знакомая ситуация. Потом дело заглохло, и к середине 90-х сошло на нет, статистика успокоилась». «Ее намеренно успокоили? Или она сама?» – ухмыльнулась Анна. «Я же говорю, дело сошло на нет», – сказал Белоцерковский. «Лейтенант Зварцева справляется? Дополнительная помощь не нужна?» «Нам хватит Зварцевой», — ответила Стерхова. Полковник встал и протянул ей руку. «Желаю удачи, Анна Сергеевна. Если что, обращайтесь». О пакете с фотографиями, полученными от штурма, Стерхова вспомнил, когда уселась в машину, чтобы в конце рабочего дня поехать домой. Он так и остался лежать на ее столе, но сил вернуться за ним уже не было.